Варвара, не ходи здесь. Варвара, иди спать, уже 11:30. Серьезно. Иди поспи. Тогда сиди тихо и не мешайся. Возьми телефончик, там, не знаю, планшетик и посиди тихонечко, не мешаясь. Никита, ты где? О, ты уже успел покинуть серверы, подключиться обратно. В общем, Никит, тема такая. У тебя, скорее всего, не настроен правильно input-вход, ну, то есть вход, с которого считывается сигнал. Вот, у тебя, скорее всего, в компьютере два входа, там, например, линейный и микрофон. Вот. И нужно выбрать, какой из этих входов использовать по умолчанию в настройках Windows. Там, где динамичек такой нарисован. В системном трее. Вот такой динамичек. Вот там есть микшер громкости, устройство воспроизведения, записывающее устройство, звуки и параметры громкости. Вот нужно записывающее устройство кликнуть. Предварительно, конечно, выключив программку вот эту NinJam и выбрать тот порт, вход, к которому у тебя... Варвара, ты что делаешь? Вот. Нужно выбрать тот вход. А, о, отлично, сейчас я к тебе подключусь и посмотрю, как у тебя настроено все дело. Так, идем в TeamViewer. TeamViewer. Ага, окей. Введите ID партнера. Удаленное управление. Подключиться к партнеру. Подключаемся. Просит пароль ввести. Да, закрой дверку и не мешай, пожалуйста. Так, отлично. Вот я у тебя на компе, Никит. У тебя сколько мониторов? Сейчас посмотрим. Ага, один монитор у тебя, отлично. Так. Ой, у тебя XP, что ли? Ёшкин дрын, а. Параметры. Свойства. Запись. Микрофон. Так, знать бы еще, через что ты записываешь. Никита, ответь мне.